Сердечко бешено стучится без твоей любви, любви, любви. Вряд ли это все могло случиться. Вряд ли это все могло случиться. Ты его зови, зови.